Бао далеко отстал со своими мулами, но нам не до него. Не знаю, кто больше взволнован, я или Иван Иванович. «Сколько уже шагов? Вы не сбились?» — спрашиваю я. «Я не считаю. Это теперь не нужно. Справа от реки должно быть несколько больших камней, один размером с буйвола. С восточной стороны он шершавый, а с западной — гладкий. Я вижу гряду серых валунов, но они не на берегу, а в стороне реки. Говорю об этом Ивану Ивановичу. Он...» «Это ничего. Река могла за столько лет поменять русло, а мой буйвол никуда не денется. Ты видишь его?» По мне все камни напоминают лежащих буйволов. Я срываюсь, бегу вперед, чтобы попробовать их на ощупь. Старик, оставшись один, не замедляет шага. Споткнулся, упал на четвереньки, но сразу выпрямился и перешел на странный семенящий бег. Я вижу, что он движется к самому большому из валунов и тоже несусь туда. «Этот! Этот!» Иван Иванович опускается на колени, проводит ладонью по серому боку камня. Я делаю то же самое. Действительно, освещенная закатным солнцем поверхность удивительно гладка. Вероятно, в какие-то давние времена ее отполировало потоком. «Какая сильная масть!» — шепчет Иван Иванович. «Какая сильная! Меня всю трясет! У золота? Оно здесь? Вы его чувствуете?» «Нет, золота я не чувствую. Его масть гораздо слабее». «О чем вы тогда говорите? Нам нужно золото. Где был тайник?» Как же меня бесит его идиотски блаженная улыбка, это сонное выражение лица. «Что?» «А, тайник. Понадобится кирка и лопата. Подождем, пока подойдет Бао». «Нет, ждать я не могу. Я мчусь назад, навстречу мулам. Вынимаю из тюка инструменты, снова бегу к валунам. Сначала нужно снять вот эти плиты». Он показывает на плоские камни, сваленные у подножья буйвола. Я смотрю на них с сомнением. Кажется, одной мне не справиться, придется все-таки ждать Бао. Но Иван Иванович наклоняется, легко берет верхний камень и снимает его. Оказывается, это узкая плита. Вторую мы убираем вместе, за ней третью, четвертую, пятую. В толще базальта сияет щель. «Хорошее место», — говорит старик, ощупывая ее края. «Там внизу галька, и во время сильного дождя или таяния снегов вода не застаивается, уходит под землю. Он не мог испортиться». «Золото не боится воды», — говорю я удивленно. Я уже вижу сквозь зазор. В яме что-то лежит, но щель слишком узка. «Теперь нужно упереться киркой вот сюда, а когда край отодвинется, подпереть его лопатой». Я так и делаю. Базальт поддается. Он не монолитен, как мне показалось вначале. Теперь я вижу, что когда-то Иван Иванович вполне мог управляться с этим природным кладохранилищем в одиночку. «Как вы нашли это место?» — спрашиваю я сиплым от натуги голосом. «Искал и нашел», — отрывисто говорит Иван Иванович. «Ну что ты там видишь?» «Мешки из плетеной коры. Они как-то странно блестят», — докладываю я, заглядывая в каменистую яму. «Я хорошо смазал их жиром тигра. Не знаю, помогает ли он обрести храбрость, но от прения и плесени это средство очень хорошее. И к тому же долговечное. А сколько там мешков?» «Кажется, три. Сейчас погляжу вблизи». Я спрыгиваю вниз. «Нет, четыре». «Ну, значит, все на месте». Дрожащими руками я пробую развязать кожаные ремешки, но они слиплись. Достаю нож, взрезаю лоснящийся бок мешка. Острие с глухим стуком ударяется о металл, из прорехи высыпается несколько тускло-желтых комков со странно зазубренными краями. Я никогда не видел настоящих самородков, но сразу понимаю — это золото. Хочу подвинуть мешок, еле получается. В нем веса столько же, сколько во мне, если не больше. Спасен! Спасен! Я сажусь на земь, прижимаюсь лбом к бугристой поверхности мешка и плачу навзрыд. «Золото странно действует на людей. Я еще тогда это заметил». Голос, звучащий над моей головой, раздумчив. «Одни начинают кричать и танцевать, другие — плакать. Третьего не бывает». «Я плачу не из-за золота, а от облегчения». Вытерев рукавом слезы, я начинаю ворочить мешки, пытаясь прикинуть, сколько все это может стоить. «На 300 тысяч наберется? Перед отъездом я успела собрать всю информацию о курсе золота и его разновидностях, даже выписала в блокнот цифры. Так мне известно, что средняя цена за грамм самородного золота составляет около $1, то есть чуть больше 3 юаней. В принципе, хватит 100 килограммов, а здесь минимум в 2 раза больше. Притом, насколько можно судить по содержимому первого мешка, самородки все нитевидные и очень крупные, а такие могут стоить в несколько раз дороже. Ценность определяется размером, формой и цветом. Чем гуще оттенок желтого или оранжевого, тем дороже. Я взрезаю остальные кули, перебираю колючие кусочки металла. Самый маленький с ноготь на моем большом пальце, а попадаются и величиной с кулак. На выкуп более чем достаточно. Я снова реву. «Помогите-ка мне спуститься!» Бережно придерживая, спускаю я своего спасителя в яму. «Здесь золото! Очень много золота!» Всхлипывая, сообщаю я ему то, что он и без меня знает. «Вот пощупайте!» Сую ему крупный самородок, но Иван Иванович отталкивает мою руку. Он встает на четвереньки, с силой толкает один мешок, другой, те заваливаются, а старик пальцами разгребает гальку. «Золото! Что золото?» — бормочет он. «Золота в земле много, а яншень 1 на 1000 ли». Вдруг Иван Иванович вскрикивает. Пронзительно. Я и не думала, что он способен издавать подобные звуки. В руках у него маленький кожаный мешочек. «Что это?» — спрашиваю я. «То, зачем я сюда пришел 47 лет назад, и то, зачем я сюда пришел сейчас, я ведь тебе рассказывал. Мой яншень!» «Что?» «Это я его искал здесь, когда все искали золото». Трясущимися пальцами он достает ладанку алого шелка, а оттуда какой-то корешок, сухой, сморщенный, покрытый седыми волосками. «Я искал его в тайге несколько месяцев, постепенно сужал круги, следуя обослуху, и в конце концов нашел и отрезал ровно половину, а половину оставил в земле расти дальше, потому что выдергивать его весь было бы страшным злодеянием, а того, что я отрезал, мне вполне хватит и еще останется, даже если я проживу 200 лет». Он бережно сует свое непрезентабельное сокровище прямо в ладанку, вешает ее себе на шею. «Мне, конечно, любопытно, но я оставляю расспросы на потом. Золото! Чудесное, славное золото! Ты спасешь нас с Давидом!» — шепчу я умильно. Не думаю, чтобы Иван Иванович объяснил мне про мужской корень за один раз и уж во всяком случае не там, в яме, когда я была сама не своя от счастья, да и он тоже пребывал в слишком сильном возбуждении. Он начал свой рассказ вечером, когда мы сидели у костра, а потом что-то дополнял и пояснял уже на обратном пути в Якеши. Постепенно фрагменты сложились в ту историю, которую я запомнила. Еще в первой молодости, живя в уединении и учась быть собой, бывший мятежник по имени Ван Ин узнал о том, что где-то в далеких северных лесах, к югу от великой реки Черного Дракона, растет корень, обладающий мощным жизнесветом. Поведал об этом юному слепцу некто, про кого Иван Иванович сказал: «Один мудрый человек, которого мне повезло встретить на своем пути, как тебе повезло встретить меня, а кому-то через много лет, может быть, посчастливится встретить тебя, если ты, конечно, вырастешь из маленькой тигрицы в большую». Его слова о моем везении прозвучали не похвальбой, а констатацией факта, и я с благодарностью кивнула. Кто был учителем Ивана Ивановича, я так и не узнала, не хватило времени расспросить. Мне, увы, не суждено узнать, от кого получил Иван Иванович свое знание, и что куда горше, я лишена возможности передать эту эстафету дальше. Все знают про чудесные свойства женьшеня, однако мало кому известно, что этот корень имеет 2 разновидности – женскую и мужскую. Первая – Иван Иванович называл ее иншень – хоть и редка, но встречается в 10 тысяч раз чаще, чем вторая. А вот яньшень – мужской корень – таежные собиратели даже не ищут, ибо и не слышали о его существовании. Даже если бы слышали, не нашли бы. На всю область произрастания дикого женьшеня – а на земле их всего несколько, приходится только один яньшень, оплодотворяющий своей аурой женскую популяцию. Таким образом, на территории обитания дальневосточного женьшеня есть лишь один мужской корень, и молодому Ван Ину было известно, что искать его следует где-то близ реки Махэ. Помню, что я внимала этому рассказу, словно волшебной сказке, и слушая ее так, как слушает маленький ребенок, то есть верила каждому слову. Как было не верить после всех чудес, что произошли после моей встречи с Иваном Ивановичем? Благодаря желтугинской золотой лихорадке слепец смог попасть в заветное место. Мудрый человек некогда давал ему попробовать снадобье, изготовляемого из корня. Поэтому Иван Иванович умел отличить масть яньшеня, такую сильную, что она была ощутима за много ли. Оставалось только найти драгоценное растение. Я искал 4 месяца, а понадобилось бы, искал бы и 4 года, или 44 года, но все равно нашел бы или умер в поисках, рассказывал Иван Иванович. Однако мой обослух был силен, упорство неиссякаемо и удача крепка. Последний день, полупьяный от близости яньшеня, я много часов без остановки растирал руками и разгребал каждый вершок земли, пока не нащупал в ней источник масти. И я взял половину, а половину оставил, потому что больше не нужно и нельзя. Я спросила, где это место, но Иван Иванович сказал, что не помнит, что приказал себе забыть это, потому что и так взял слишком много. Из того, что взял, он прихватил с собой совсем чуть-чуть, остальное же спрятал в тайнике под валуном, похожим на лежащего буйвола. Иван Иванович боялся, что лесные грабители, охотившиеся на желтугинских старателей, отберут корень, приняв его за обычный женьшень. 2 раза слепца останавливали лихие люди, обыскивали с головы до ног, но крошечный кусочек яньшеня, запрятанный в глазнице под веком, так и не нашли. Почти 30 лет пользовался я силой яньшеня, но однажды, когда я был в Англии в городе Лондоне, какой-то ловкий воришка срезал с моей шеи ладанку, наверное, подумав, что я храню там какую-нибудь невероятную ценность, и это действительно было мое главное сокровище, только вору оно ни к чему». Иван Иванович говорил это, грустно качая головой. «И найти свою ладанку я не сумел, потому что кусочек был очень маленький, а Лондон очень большой, и там столько разных мастей, что они перемешиваются и заглушают друг друга. Я перебрался в Харбин. Я ждал случая, который поможет мне вновь попасть на Мохэ, но ждать пришлось дольше, чем я думал. Если тебе, маленькая тигрица, посчастливилось встретить меня, то и мне посчастливилось встретить тебя». 16,5 лет прожил я без хрустальной радуги, зато теперь я, наконец, снова смогу ее вкусить. Хрустальная радуга. Еще одно название, придуманное Иваном Ивановичем, но, пожалуй, более удачное, чем другие. Первая ночевка на обратном пути. Не под открытым небом, а в заброшенной охотничьей фанзе, который вывел нас Бао. Сам он под крышей спать не любил и ушел к мулам. Мы сидим возле очага вдвоем с Иваном Ивановичем. Во время дневного привала он не отдыхал, а принялся бродить по тайге, странно ссутулившись, будто принюхивался к земле. Мне стало любопытно. Я пошла за ним и увидела, как в зарослях папоротника старик садится на корточки и роется в земле. «Что это?» — спросила я. «Иньшень». Я уловил его масть. Он держал в руке грязный корешок, напоминающий формой человеческую фигурку. «Женьшень». Я, разумеется, видела их в китайских лавках и удивилась только одному. Как легко и быстро Иван Иванович нашел таежную драгоценность, в поисках которой бывалые старатели рыщут по лесам неделями. «Вечером можно сделать хрустальную радугу», — полуговорил, полупропел счастливый Иван Иванович. И на все мои расспросы ответил только: «Сама все увидишь». И вот я сижу, смотрю во все глаза. Перед ужином он налил в бутылку из-под спирта немного родниковой воды, положил чисто вымытый иньшень, потом с благоговением вынул из ладанки засохший корешок, поцеловал его и опустил туда же. «Сейчас иньшень оплодотворит свою женскую половину. Нужно дать ему немного времени, а чтобы не мешал свет, я накрою бутылку». «Стесняются они, что ли?» — хихикнула я, но Иван Иванович сдвинул брови и строго поднял палец. Я притихла. «Пора», — говорит он примерно через час после того, как вечерняя трапеза закончена. «Смотри». Показывает мне бутылку. Вода в ней приобрела серебристо-перламутровый оттенок. Иньшень странно сжался, зато яньшень разбух, стал втрое длиннее и толще, морщинки и складки на нем разгладились. «Женский корень отдал всю свою силу. Теперь он ни на что не годен». Иван Иванович вытряхнул иньшень и небрежно швырнул на тлеющие угли. «А сила яньшеня неиссякаема. Вот почему его одного достаточно на 1000 ли. и каждый раз для хрустальной радуги можно брать один и тот же. Да не так много, а десятую часть. И этого хватит, только нужно соединять его с новой женской половиной. Обычный женьшень можно купить где угодно». Он с трудом вынимает распрямившийся яньшень. Зажмурившись, высасывает из него влагу и снова заворачивает в шелк. Потом медленно, с наслаждением выпивает из бутылки раствор. Сидит неподвижно, слегка раскачивается. Я жду, что будет дальше. Не выдерживаю. Что вы ощущаете? Мое тело стало вдвое легче и втрое сильней. Но это еще не то. Молчим. Вдруг Иван Иванович странным звонким голосом спрашивает. «Маленькая тигрица, неужели ты ничего не слышишь? Не слышишь хрустального звона?» Мудрый человек, которого мне посчастливилось встретить в юности, называл это снадобье по-другому — растущее дерево, потому что учителю казалось, что, выпив зелье, он превращается в дерево. Туловище — ствол, ноги — корни, руки — ветви, кожа — листья, и он чувствовал, как сквозь него текут соки солнца. Но я думаю, учитель просто никогда не видел хрустальных люстр, потому что он был отшельник и отродясь не бывал во дворцах. А я во время войны один раз попал в губернаторский дворец и увидел, как прекрасна хрустальная люстра, и подул сквозняк из выбитого окна, и люстра закачалась, и в ней заиграло тысячи разноцветных огоньков, а еще раздавался волшебный перезвон, и ничего красивее в своей жизни я не видел, потому что вскоре после этого лишился зрения. Сейчас я чувствую себя, как хрустальная люстра на сквозняке или хрустальная радуга под дуновением ветра. Сравнение с люстрой не показалось мне особенно романтичным, но радуга — дело иное. Я тоже хочу попробовать. Там на донышке осталось немножко. Можно я выпью? Правда, осталось? Иван Иванович схватил бутылку и вытряс из нее на язык последние капли. Тебе этого нельзя. Ты еще не готова и не скоро будешь готова. Чтобы хрустальная радуга причинила не вред, а пользу, человек должен достичь духовной зрелости, иначе закончится бедой. Ощущение слишком сильное, оно во много раз сильнее опиумного дурмана. Неготовый человек захочет испытать его вновь и вновь, а от этого может лопнуть голова. Но про то, как неготовому человеку стать готовым, я расскажу тебе потом, потому что сейчас мне слишком хорошо и путаются мысли. Давай просто помолчим и послушаем звук жизни света, даже если он слышен только одному из нас. И довольно.